Глава 27. Экран мигает. Маленькие черные точки собираются в слова. «Пожалуйста, введите трехзначный защитный код». Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Я ввожу случайные комбинации цифр, надеясь, что судьба направит мои пальцы. «Подари мне этот код, и я извинюсь перед папой. Я буду лучше заботиться о маме. Я воспротивлюсь этим странным, ужасным поступкам, которые заставляют меня совершать мой мозг. Я помогу бездомным. Флинта можно считать таковым?» 3-6-9. Мимо. 1-0-1. В молоко. 9-9-9. Не в ту степь. Потом меня осеняет божественное откровение. 4-3-7. Номер, который Сапфир снова и снова повторяла в моем сне. Номер из ее дневника. Я целую дисплей 6 раз, паузой в 3 секунды между поцелуями. И паузы эти абсолютно одинаковые. Их можно замерять самыми точными часами. Закончив с поцелуями, я смотрю на дисплей. Закрузка прошла. Теперь у меня все ее контакты, все ее смски. Мои пальцы дрожат. Если на то пошло, вся рука трясется, и ноги тоже. Маленькая иконка конверта. Клик. Дрожащими пальцами я ищу контакты. Птица. Старые смски, множество, страница за страницей. Я начинаю с первой, написанной более 2 лет тому назад. Уоррен тогда жил дома и еще не превратился в трясущегося с проваленными щеками зомби. И тут я снова ощущаю желание поцеловать дисплей 6 раз, по 3 секунды между поцелуями. Может, Уоррен тоже это почувствует? Может, почувствует, как мне его не хватает? Все время, каждую долю секунды каждого блинского дня. Я заканчиваю с поцелуями, вновь смотрю на дисплей. Другие смски почти 3-летней давности мелькают передо мной. 3.02.10.06. Прямо сейчас ты спишь рядом со мной. Ты завернулась в одеяло и выглядишь как восхитительная женщина-сэндвич. Я могу съесть тебя до того, как ты проснешься. Просто хотел, чтобы ты это знала. 12.03.14.36. Привет. Я в Клементине до 7. Но Джо сегодня нет, и, возможно, мне удастся ускользнуть раньше, чтобы успеть на наш пикник. И, девочка моя, не забудь про клубнику. По скрипту. Ты такая красивая. 20.05.17.11. Я безумно тебя люблю. Я тут подумал. Давай построим большое гнездо на дереве и заживем там вместе. Я серьезно. Я открываю следующее сообщение, и на дисплей загружается картинка, крупнозернистая, нечеткая. Я обхватываю руками грудь, чувствую, что сердце снова запрыгивает к горлу. Это они. Это Уоррен и Сапфир. Стоят на коленях, держатся за руки под гигантским дубом. Его лицо, моего брата, выглядит счастливым. Я уже и не помню, когда видела его таким счастливым. Она такая юная, в чистой белой футболке, джинсах, без косметики, даже без фирменной помады. Они такие влюбленные, такие живые. Мой желудок завязывается узлом, когда я сквозь слезы читаю смски, приближающиеся ко дню исчезновения Уоррена, написанное в месяцы и недели, предшествующие его смерти в холодной пустой квартире, и записи в дневнике Сапфир о неадекватности птицы становятся более понятными». «Не могу увидеться с тобой. Мне надо побыть одному. Я готов содрать с себя кожу. И потом. Я пытаюсь, Бэби. Ничего не получается. Ничего не получится. Думаю, я сойду с ума. И не могу сказать, где я. Я не знаю, где. Мне так плохо. Наконец, извини, я не пришел на нашу годовщину. Не смог проснуться. Сейчас я ничего не могу». Наверное, он проходил через героиновую ломку. Отсюда перемены настроения, уходы, неадекватное поведение, провалы в памяти. Он пытался соскочить с иглы, но не получалось. Ничего не получалось. И однако он пытался. Он хотел избавиться от пагубной привычки. Он хотел жить. Меня начало трясти, когда я добралась до одной из последних смс-ок, которые он ей написал. «Сапфир, я никогда тебя не разлюблю. Это кажется невозможным, но я буду любить тебя вечно». И все смс-ки Орена предваряла одна единственная, отправленная на несколько лет раньше остальных, от номера 937, без имени. Я открыла ее. «Катерина, я наконец-то нашла этот номер через твою подругу Эрин. И звонила, и звонила. Пожалуйста, дай нам знать, что ты в порядке. Люблю, мама». «Катерина». Ее звали Катерина. Вот оно, ее настоящее имя. Меня прошибает холод, все тело заполняется льдом. Орену этого не узнать. Они не отпраздновали годовщину их знакомства. Он не пришел, слишком плохо себя чувствовал и лежал, уже начиная гнить. Он так и не узнал ее настоящего имени, и она не узнала его. И это логично. Не зная его имени, понятия не имела, кого искать в газетах, на чьи похороны прийти, на чью могилу приносить цветы. Для нее он был птицей, а она для него — сапфир. Они не узнали правду друг о друге. Трясущаяся, с болью в сердце, я просматриваю другие смс-ки, сотни и сотни от некоего якоря, датированные последними несколькими месяцами. 17.01.601. Мне только это снилось. 17.01.605. Ты голая, я голый. 17.01.617. Как же я возбужден. Это все твоя вина. Прокручиваю вперед, ближе к настоящему. 28.02.318. «Где ты сегодня?» 28.02.321. «Мне нужно видеть твое тело, а тебя нет». 28.02.325. «Ты понимаешь, что твой зад делает с мужчиной?» 28.02.605. «Итак, удастся ли мне когда-нибудь увидеть тебя вне клуба?» И дальше еще ближе к настоящему. 9.03.406. «Ты грязная шлюха». 9.03.416. «Нет, я не пьян». «Или ты не знаешь, что ты кусок дерьма?» Мое сердце горит, когда я это читаю. Ближе, ближе. Я слышу, как папа ходит внизу. Хлопает входная дверь. У меня в горле кирпич. 18.04. Час 07. $5000. Одна ночь. 18.04, час 10. Что ж, удваиваю сумму. 18.04, час 14. 15 тысяч долларов. Только за минет. Я слышу шуршание шин по гравию и мостовой. Автомобиль отца срывается с подъездной дорожки. Я пролистываю смски, приближаюсь к последним написанным якорям. У меня перехватывает дыхание, когда я читаю отправленную 3 недели раньше. «Я разорву тебя надвое. Ты знаешь, я могу». В ту же ночь, в 5:29. «Клянусь, если ты не сделаешь то, что я говорю, я заставлю тебя об этом пожалеть, сука». И последняя смска в 5:31. «Шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха, шлюха». Снова и снова, вверху и внизу, заполняя все поле, обрываясь в конце на «шл». Живот начинает ныть, когда я думаю о том, что этим же словом исписали сапфир тела, только помадой, шлюха. Не вызывало сомнения, что якорь был одержим сапфир, преследовал ее, угрожал, пытался принудить ее к сексу с ним. Мог он ее убить? Вопрос пронзает насквозь, меня бросает в жар. Я стремилась узнать это с того самого момента, как нашла ее статуэтку-бабочку. Я знаю, кем она была. Я знаю, что ее любили. Я знаю, что и она любила. Даже когда любовь доставляла ей только боль, сводила с ума. Я знаю, что мой брат любил ее, пока не превратился в груду костей и зубов. И что сапфир, Катерина и я нашли друг друга, связались по воздуху, через наши клетки, уж не знаю как. Нас связала какая-то неподвластная времени, неведомая сила, и не без причины. Я могу доказать, что ее жизнь что-то значила. Я не смогла спасти моего брата, позволила ему уйти, как уходит вода через песок, позволила приливу унести его. Это мой шанс, возможно, единственный, который у меня будет, что-то сделать, что-то изменить, что-то собрать заново, устранить протечку, склеить обломки в единое целое. Нечеткая фотография возникает перед моим мысленным взором. Чистая белизна ее футболки, чистая зелень глаз Орена, их алые губы. Они были детьми. Теперь они ушли. И когда я оглядываю заваленный моими вещами пол, ее лицо появляется между штукатуркой и стеклом и разбитыми вещами, поднимается над руинами, чтобы плавать в сумраке, прежде чем спуститься вниз по арке пыли. «Я вижу тебя, Катерина», — думаю я, глядя на воздух и пол и разбитые вещи. «И скоро тебя увидят все».